Я знаю, что он ценил в людях чувство юмора. И я это поняла с нашей первой встречи, когда он приехал на нашу свадьбу. Мы были в аэропорту, на Ленинградском вокзале, провожали их обратно после свадьбы, и пошел сильный дождь. И они вроде как невеста, то все, стали что-то говорить. А я что-то пошутила. И он так обрадованно и с такой большой улыбкой произнес: «О, у нее есть чувство юмора, все в порядке».